Многогранный футбол. Трагедии. Увы, но футбол приносит людям не только радость, но и горе. И речь не только об огорчениях из-за поражения, которые некоторых страстных болельщиков доводят до инфарктов или самоубийств, что нередко происходит в Бразилии и других странах Латинской Америки. К сожалению, погибнуть из-за футбола никогда не было экзотикой. Футбольная война. Из-за футбола в прошлом веке разразилась настоящая война с применением авиации, танков, артиллерии. Пусть она длилась недолго, но стала ужасным событием для ее участников и унесла жизни нескольких тысяч человек. 1969 год. Отборочный турнир к чемпионату мира 1970 года в Мексике. За путевку на Мундиаль вели борьбу сборные Сальвадора и Гондураса. Отношения между этими соседними государствами Центральной Америки были натянутыми на протяжении нескольких лет. Скандалы на футбольных матчах послужили катализатором для обострения конфликта. После матча в Сан-Сальвадоре местная полиция избила болельщиков из Гондураса. В Гондурасе в ответ прокатилась волна нападений на выходцев из Сальвадора. Последовал разрыв дипломатических отношений, а 11 июля начались боевые действия. Поначалу успех сопутствовал Сальвадору, его войска продвинулись вглубь территории противника. Но наступление захлебнулось, армия Гондураса перешла в контрнаступление. Организация американских государств, ОАК, пыталась урегулировать конфликт, призывая стороны к переговорам. 19 июля противники заключили перемирие, но вскоре боевые действия возобновились. Лишь 23 июля огонь был прекращен. 2 августа Сальвадор вывел свои подразделения с территории Гондураса, но пограничные вооруженные конфликты продолжались еще несколько лет. Цифры жертв футбольной войны в разных источниках колеблются от 2000 до 6000 погибших, большинство из них – мирные жители. Мирный договор между государствами был подписан только в 1980 году. А что же футбол? Сборная Сальвадора после матчей с Гондурасом обыграла еще соперников из Гаити и пробилась на ЧМ 1970, на котором сыграла на первом этапе в группе с командами Мексики, СССР и Бельгии и заняла в квартете последнее место. Трагические беспорядки. Футбольные болельщики – народ горячий, неуправляемый, поэтому нередко возникают беспорядки на стадионах и в их окрестностях, которые, к сожалению, приводят к массовым жертвам. Наиболее известный инцидент произошел 29 мая 1985 года на финальном матче Кубка чемпионов в Брюсселе на стадионе Эйзель, где встретились Ливерпуль и Ювентус. Фанаты английского клуба вели себя агрессивно. Бельгийская полиция оказалась не готова к такому повороту событий. К тому же стадион уже изрядно обветшал. И когда итальянские болельщики, спасаясь от атаки ливерпульских хулиганов, оказались на нижнем ярусе трибун, он обрушился. Погибли 39 человек, около 500 получили ранения. УЕФА наказал все английские клубы, на 5 лет исключив их из Еврокубков, а Ливерпуль на 7 лет. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер приняла экстренные усилия для борьбы с околофутбольными хулиганами. В Англии же произошла другая трагедия, уже не международного масштаба, но с большим количеством жертв. 15 апреля 1989 года в Шеффилде на стадионе Хиллсборо в полуфинале Кубка Англии на матче Ноттингем Форест-Ливерпуль из-за халатности полиции произошла давка, в которой погибли 96 человек, в том числе 10-летний ребенок. По причине непрофессионализма стражей порядка произошла и трагедия в Москве на стадионе, который сейчас носит название «Лужники». 20 октября 1982 года, после матча Кубка УЕФА между «Спартаком» и голландским «Харлемом», при выходе со стадиона возникла давка. Погибло, по официальным данным, 66 человек. В тот момент о происшествии советские СМИ не сообщили, лишь в период перестройки об этом рассказали. Давка унесла жизни 33 человек 9 марта 1946 года в английском Болтоне, где тысячи безбилетников прорвали заградительные барьеры. 2 января 1971 года в Глазго на стадионе Айброкс в концовке матча главных соперников в шотландском футболе Глазго Рейнджерс Селтик возникла давка, 66 погибших, 140 раненых. Случались на стадионах и стихийные бедствия. Наиболее нашумевшим стал пожар в английском Брэдфорде на стадионе Велли Пэрейд 11 мая 1985 года. Под деревянной трибуной скопился горючий мусор. Когда вспыхнуло пламя, возникла паника. Погибли 56 человек, 265 получили ожоги. Инциденты с жертвами происходили и в новом столетии, в Африке, Латинской Америке, Азии. Решить окончательно проблемы безопасности на футболе не удается до сих пор. Катастрофы. Трагически погибают не только болельщики, но и футболисты. Наиболее громкими являются авиакатастрофы, жертвами которых становились целые команды. Сильнейшая команда Италии в первые годы после Второй мировой войны, Торино из Турина, погибла 4 мая 1949 года. Самолет, на котором команда возвращалась из Португалии, врезался в гору. Погибли 18 футболистов, в том числе игроки сборной Италии, ее капитан Валентино Мацола, а также тренер Лесли Ливси, технический директор клуба Эрнст Эгре Эрпштейн, 3 менеджера, массажист, 3 журналиста и 4 пилота. Торино был досрочно объявлен чемпионом Италии. Это скудетто стало для клуба 5-м подряд. Команда доиграла сезон молодежным составом. Соперники благородно выставляли на матче также молодежь. Авиалайнер с командой Манчестер Юнайтед на борту 6 февраля 1958 года потерпел катастрофу при взлете в аэропорту Мюнхена. Команда возвращалась после матча Кубка чемпионов в Белграде с Цервеной Звездой и делала пересадку в Германии. Погибли 24 человека, в том числе 8 футболистов, 3 работников клуба и 8 журналистов. Среди тех, кто выжил, был Бобби Чарльтон, который вернулся в футбол и через 10 лет после трагедии выиграл с МЮ Кубок чемпионов. Произошла трагедия с футбольной командой и в СССР. В 1979 году в небе недалеко от Днепропетровска из-за ошибки авиадиспетчера столкнулись 2 Ту-134. На одном из них команда «Пахтакор» из Ташкента летела на матч с минским «Динамо». Погибли все 178 человек, находившиеся на авиалайнерах, в том числе 17 футболистов, среди которых были игроки сборной СССР Михаил Ан и Владимир Федоров. Футбольные руководители СССР разрешили переход в «Пахтакор» из других команд, а также внесли в регламент чемпионата, что на 3 года клуб из Ташкента сохраняет место в высшей лиге вне зависимости от занятого места. В 1993 году авиакатастрофу потерпел самолет со сборной Замбии. Погибли 18 футболистов. Смерть на поле. Футбол только кажется видом спорта, в котором нет риска получить смертельную травму. Бесспорно, в профессиональном боксе Случаи гибели спортсменов на ринге происходят чаще. Но и футбол бывает опасным для жизни. Много несчастных случаев, приведших к смертельному исходу, произошло на заре футбола, когда играли тяжелыми мячами, которые во время дождя набухали и становились еще тяжелее. Удар таким кожаным шаром мог привести к тяжелым травмам. Игроки погибали от разрыва внутренних органов, кишечника, почки, селезенки и других травм. В последние годы такие тяжелые травмы практически исключены, но происходят другие инциденты. Так, 18 августа 2001 года в матче чемпионата России в Махачкале между местным Анжи и ЦСКА вратарь армейцев Сергей Перхун и форвард дагестанцев Будут Будунов в борьбе за мяч столкнулись головами и оба получили черепно-мозговые травмы. Голкипер был срочно госпитализирован, но отек мозга развивался стремительно. Спустя 10 дней 23-летний Сергей Перхун скончался. Несколько трагедий произошли с молодыми футболистами, у которых врачи своевременно не выявили серьезные заболевания сердца. По этой причине погибли камерунец Марк Вивьен Фоэ в 2003 году во время матча Кубка Конфедераций, венгр Миклош Фехер из Бенфики в 2004 году в матче чемпионата Португалии, Антонио Пуэрто из испанской Севильи в 2007 году и еще несколько менее известных игроков. Коррупция по-итальянски. Большие деньги в профессиональном футболе неоднократно приводили к скандалам. Стремление добиться результата за пределами поля приводило к судебным разбирательствам, которые в лучшем случае заканчивались дисквалификациями. Наиболее громкие из коррупционных скандалов в клубном футболе происходили в Италии. В 1980 году налоговая полиция Италии выяснила, что футболисты команд серии А делают ставки на тотализаторе и устраивают договорные матчи. Скандал получил название «Тотонеро». По итогам расследования Милан и римский Лацио были переведены в серию Б, а Веллина, Болонья и Перуджа, оштрафованы в чемпионате 1980-81, на 5 очков каждый. Был пожизненно дисквалифицирован президент клуба Милан Феличе Коломбо. Наказана сроками дисквалификации группа футболистов этих клубов, в том числе нападающий Паоло Росси, выступавший за Перуджу, получил 3 года. После апелляции наказание смягчили до 2 лет. Всего через несколько месяцев после отбытия дисквалификации Паоло Росси стал главным героем ЧМ-1982. Аналогичную схему договорных матчей итальянская полиция раскрыла в 1986 году. Вновь были замешаны Лацио, Перуджа, а также Удинезе, Палермо, Фоджа, Кальяри. Были дисквалифицированы игроки, менеджеры, тренеры, в том числе на 3 года наставник Кальяри Ренцо Оливьери, который после отбытия наказания возглавлял Болонью, Парму, Наполи. В 2006 году Италию потряс новый скандал, получивший в прессе название «Кальчополи». В нем были замешаны Ювентус, Милан, Лацио, Фиорентина и Реджина, которые играли между собой договорные матчи, а также подкупали арбитров. По итогам разбирательств наиболее строго был наказан Ювентус, отправленный в серию «Б» и лишенный 2 титулов чемпиона Италии 2005-2006. Лацио и Фиорентина не были допущены к розыгрышу Еврокубков, и в сезоне 2006-2007 с них были сняты очки. Также очки были сняты с Милана. Лучано Моджи, менеджер Ювентуса, был пожизненно отстранен от футбола и приговорен к тюремному заключению. Коррупция по-французски. Крупный скандал разразился в 1993 году и получил название «Дело о МВА». В нем были замешаны Марсельский Олимпик, который в русскоязычной прессе чаще называют «Марсель», на тот момент сильнейший клуб Франции, и скромный «Валансьен». Марсельский клуб, готовившийся к финалу Лиги чемпионов, решил подстраховаться и подкупить игроков «Валансьена». Жан-Жак Эйдели, знакомый с футболистами соперников, получил от владельца «Марселя» Бернара Тапи поручение передать им деньги. Кристоф Робер и Жак Гласман согласились принять взятку, но позднее сознались в этом полиции и дали показания против Эйдели. Марсель выиграл финал Лиги чемпионов у Милана, но УЕФА лишил клуб права бороться за Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок. Во Франции марсельцев перевели во второй дивизион. Многоликий футбол. Президент. Джордж Веа выступал за сборную Либерии и знаменитые европейские клубы Монако, Пари Сен-Жермен, Милан, Челси, Манчестер Сити. В 1995 году, после изменения статуса «золотого мяча», он стал первым футболистом не из Европы, награжденным этим призом. После завершения карьеры игрока он начал карьеру политика и в 2017 году был избран президентом Либерии. Мэр. Грузинский защитник Каха Кахабер Каладзе сделал себе имя выступлениями за Милан. Вернувшись на родину, он занялся политикой, стал депутатом парламента Грузии, занимал пост министра энергетики, а в 2017 году Каладзе выиграл выборы мэра Тбилиси. Артисты. Многие футболисты снимались в кино. Пеле сыграл в фильме «Бегство к свободе», но есть профессиональные игроки, сделавшие карьеру в кино. Итальянец Раф Валлоне, 1916-2002, в 1930-е выступал за Торино, во время Второй мировой воевал в антифашистском партизанском отряде, в послевоенные годы начал сниматься в кино. Прославился в фильмах мастеров неореализма «Горький рис», «Нет мира под оливами», «Рим в 11 часов», «Чочара» и других. Француз Эрик Кантона блистал в Манчестер Юнайтед, четырежды выиграл чемпионат Англии, получил скандальную известность из-за удара ногой болельщика, который его оскорблял. Завершив карьеру, король Эрик, как его прозвали поклонники МЮ, получил предложение сниматься в кино. Играл в фильмах «Елизавета», «Обжора», «Второе дыхание». Сыграл самого себя в картине «В поисках Эрика». Самым известным среди футболистов, ставших актерами, стал Винни Джонс. Он выступал за Уимблдон и сборную Уэльса, прославился как самый жесткий и даже грубый защитник в чемпионате Англии. В кино он играет таких же брутальных героев. «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Угнать за 60 секунд», «Костолом», «Ирландец», «План побега». Его партнерами были такие известные актеры, как Николас Кейдж, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Джейсон Стейтем, Роберт Де Ниро, Джон Траволта, Хью Джекман, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер и Хелли Берри. Футбол в литературе. Футболом в разной степени увлекались многие деятели культуры. О футболе писали Илья Ильф и Евгений Петров, Юрий Олеша, Лев Косиль, Юрий Трифонов, Юрий Нагибин, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Константин Ваншенкин, Аркадий Арканов, Михаил Жванецкий, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский и другие. Например, знаменитый писатель, классик русской и англоязычной литературы Владимир Набоков в юности играл в Петрограде за команду Тенишевского училища и посвятил футболу несколько страниц в автобиографической книге «Другие берега». «Я особенно увлекался футболом, тем, что называли футболом в России и Старой Англии, а в Америке называют «соккер». Как иной рождается гусаром, так я родился голкипером. В России и вообще на континенте, особенно в Италии и в Испании, доблестное искусство вратаря из кони окружено ореолом особого романтизма. В его одинокости и независимости есть что-то байроническое. На знаменитого голкипера, идущего по улице, глазеют дети и девушки. Он соперничает с матадором и с гонщиком в загадочном обаянии. Он носит собственную форму. Его вольного образца свитер, фуражка, толсто забинтованные колени, перчатки, торчащие из заднего кармана трусиков, резко отделяют его от 10 остальных одинаково полосатых членов команды. Он белая ворона, он железная маска, он последний защитник. Во время матча фотографы поблизости гола, благоговейно преклонив одно колено, снимают его, когда он ласточкой ныряет, чтобы концами пальцев чудом задеть и парировать молниеносный удар, шут, в угол. Или когда, чтобы обнять мяч, он бросается головой вперед под яростные ноги нападающих. И каким ревом исходит стадион, когда герой остается лежать ничком на земле перед своим незапятнанным голом. Александр Ткаченко — единственный в нашей стране профессиональный футболист, ставший профессиональным литератором. Играл в дублирующих составах «Зенита», московских «Локомотива» и «Торпедо», за «Таврию», «Симферополь» и другие команды низших дивизионов. В 25 лет закончил карьеру из-за травмы позвоночника. Издал несколько сборников стихов, в 1990-е возглавлял русский пенцентр. В 1997 году выпустил «Футболь», самую пронзительную по искренности книгу о футболе в отечественной литературе, которую мог написать только футболист. Футболист, игрок — это фантом. Пролетает в футболке с номером над стадионом и исчезает где-то навсегда. Только взлет напоминает о нем, как о человеке. Миг. Момент славы, деньги, узнаваемость на улицах. Как завязал — все, стоп. Даже контролеры не пускают на стадион без билета. Как грустно смотреть, когда люди не играют, а работают. На спинах их разводы пота, на лице гримасы тяжелого физического труда, но нет куража, и все — такая тачка. Кураж в футболе — это твой нерв, это шальной глаз и расслабленный голеностоп. Это когда мысль опережает ход игры. Это ощущение, что на тебя смотрят, и ты повелеваешь чужими чувствами. От восторга до проклятия. Ничего сильнее я не ощущал в жизни. Крепко всаженные в бутсы ноги, полный стадион, запах травы и капсина, мяч, 7 часов вечера июльской жары и тень от большой трибуны, разрезающая поле на две половины. Игрок выходит на поле и играет голый. В любом случае, если даже это и образ, то достаточно испытанный. Сколько раз я чувствовал себя действительно голым перед болельщиками, перед судьями, перед защитниками. Больно. Вы видели, как одеваются на игру хоккеисты? Латы на плечи, щитки, шлем, на паховую область, чуть ли не алюминиевую пластину и так далее. Что же футболист? Тонкая футболочка, трусы с плавками да гетры с тонкой защитой голени, самого уязвимого места. Многие вообще предпочитали и предпочитают играть без щитков, ибо считается, что на гет так легче работать с мячом. И только тонкая грань, судейский звисток, отделяют игрока от игрока в жестокой борьбе за мяч. А если опоздал судья на долю секунды, Мяч вырывается вместе с ногой. Стык заканчивается падением и травмой. Футбол в кино. Первые фильмы о футболе были сняты еще во времена немого кино. Самая популярная игра не оставалась без внимания самого популярного искусства на протяжении столетия. Большинство кинокартин о футболе сняты в жанре комедии. Зрители и сейчас с удовольствием пересматривают «Вратаря» режиссера Семена Тимошенко по сценарию Льва Кассиля, который затем написал на основе сценария роман «Вратарь республики», а также «Запасной игрок» этого же постановщика с неподражаемым Георгием Вициным в главной роли. Симпатиями публики пользовался грузинский фильм «Первая ласточка», автором которого выступила Нана Мчедлидзе. Режиссер Виктор Садовский, работавший на студии «Ленфильм», специализировался на теме спорта. О футболе он снял «Удар, еще удар», «11 надежд» и «Мой лучший друг» генерал Василий, сын Иосифа. По жанру это не комедии, а драмы. В фильме «Удар, еще удар» упоминается легендарный блокадный матч 1942 года. В главном герое «11 надежд», тренере сборной СССР, зрители угадали Константина Бескова. А третья картина была посвящена отношениям Всеволода Боброва и Василия Сталина, которых сыграли Борис Щербаков и Владимир Стеклов соответственно. Был популярен фильм с простым названием «Футболист», снятая в 1990 году криминальная драма с Валентином Гафтом в роли тренера, борца с коррупцией. В российском кино известным стал режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер». Главный герой был собирательным образом, но многие решили, что прототипом был Валерий Карпин, такой же харизматичный и дерзкий. Футбол наверняка продолжит вдохновлять писателей, кинорежиссеров и композиторов на новые творения, как он подпитывает энергией миллионы болельщиков.